но не в советском вузе. Не вынес пару раз миазмов блевотины, подкивших в бородах Маркса Энгельса. Задыхался до многократных вызовов скорой прямо в институт от бездушного ленинского железа, растворенного в сталинском гное. На общих собраниях и на митингах, посвященных каким-нибудь очередным, руки прочь от Анжелы Дэвис, Анголы, Лумумбы, Кубы, начинал форменно безумствовать, словно наглотавшись грязного наркотика из лжи, демагогии, цинизма и лицедейства, настоянного на наших тупости, безразличии, рабстве и загнившем достоинстве. Забывшись, посматривал на стенд газеты «Правда», стоящий у дверей парткома института, и меня начинало выворачивать. Скажу больше, при всей невыносимости для меня лично ужасного зловония сквернословия, в нем все-таки имеется нечто органическое, пусть уродующее человеческие уста, но не покушающееся на природу живого, то есть как бы даже осознающее свою плебейскую ограниченность и вечно из-за этого подзаводящее себя на площадную разнузданность. Мат, скажу я вам, изначально невиннее большевистской нашей печати. Пластмассового ее грязноватого душка и пустодушной выбитости с захарканной половицы-передовицы. Вспоминаю все это к тому, что в 56-м году был увезен прямо в дурдом с митинга, посвященного ликвидации венгерского восстания. Спас меня от удушья, между прочим, сам докладчик, лектор горкома партии. Заметив, что я начал корчиться на своем месте, хрипеть и окончательно закатывать обезумевшие глаза, он сходу прервал жуткую тираду о просчитавшихся венгерских контрреволюционерах, ставка на империалистические круги из Запада, историю не повернуть вспять. Прервав свою жуткую тираду, он бросился ко мне с трибуны, разложил на полу в проходе между стульями и без естественной брезгливости ртом своим, изрыгавшим всего полминуты назад нечто тупо вонючее, приник спасительно к моему изнемогающему от омерзения дышать и жить рту. Вместе с дыханием из меня вырвались, словно сгустки блевотины, эти самые слова, вернее, комки слов, контр, импер, венгер, антистеррорник. Гэнг, да, гэйстор. Тот лектор был, конечно, не дурак. Он и вызвал не скорую, а чумовоз. Меня припроводили в дурдом. Там я не распространялся о тонкостях, странностях моего обоняния. Хотя много чего мог бы рассказать психиатрам и санитарам о запашке ихнего заведения. Если выражаться точнее, то мог бы я рассказать о запашке отсутствия запашка. О сковывающем все твое существо, о зябчике стерильного бездушия. О чем-то совершенно противоположном, самой зачуханной, провинциальной, непротопленной баньке, съевшейся в щели склизкого полка, волоснёй и ошметками грязной плоти, все отдашь за и несгоняемую уже из пределов парной, за вдаряющую в ноздрю аммиаком, прокисшим березовым листиком и чем-то невыносимым, чем-то грубо родственным, беспомощным и жалким, но размывающим наготу нашу до легчайшей безликости, все, повторяю, отдашь за вбызающийся с тобой на пороге парной, словно несносный гунявый пьянчушка, за волну истомленного жарка, за полное открытие вечно смущенных обществом от того и враждебно замкнутых пор бедной нашей кожи. Это дарует сиротливому существу советского человека праздничное чувство истечения общего пота и временное избавление от социальной жизни. Но чумовоз, палата психушки, прогулочный психодром. Это обезнадеживает абсолютно. Этого не сравнить даже с пожизненным заключением во Владимирской одиночке. Это безжизненный предбанник ада.